Глава 15. Таня. Я немного поспала на диванчике в Ритиной квартире и проснулась с мыслью: «Хочу жареный куриный окорочок. Вот прям сильно хочу и непременно умру, если не съем его в ближайшее время». Пришлось выйти на улицу и искать ближайшую кафешку или закусочную, где подают жареную куру. Когда мне принесли заказ, мясо с золотистой корочкой, я ощутила прилив счастья. Жизнь прекрасна. Даже несмотря на то, что от меня ушел бомж. То есть мужчина, который им притворялся. Ем с большим аппетитом и замечаю, что на меня пялится какой-то мужчина. У нас что, сегодня день знакомств? Сначала Рита нашла себе мужика, а теперь мною явно заинтересованы. Отвернись, ты мешаешь мне наслаждаться курочкой. Вкладываю телепатически незнакомцу в голову. Но незнакомец явно не умеет принимать мысли напрямую в мозг и салютует мне бокалом вина. Закатываю глаза и отпиваю глоток воды. Когда от курицы остаются одни только косточки, а я откидываюсь на спинку стула в сытом изнеможении, мужик решается подойти ко мне. «Можно?» — кивает на свободный стул. «Я уже ухожу». «Как жаль. Борис». «Представляется?» «Татьяна Васильевна», — отвечаю на автомате. «Бизнес-леди?» «Учитель, который скоро уйдет в декрет». Борис с сомнением окидывает мою стройную фигуру, не находя признаков скорейшего декрета. «Ранний срок, ничего не увидите пока», — поясняю. «Могу я проводить вас до дома, прекрасная Татьяна Васильевна?» «До дома? Какой интересный вопрос. Мне куда идти-то?» «Ритка уже сделала свои дела или как? Она обещала, что не останется на ночь в моей квартире. Но почему-то не звонит. Неужели столь темпераментный любовник попался, что готов к многочасовому сеансу? Вообще-то мой дом сейчас ближе, чем Маргаритин. Решено, пойду к себе. Если парочка еще предается утехам, пережду у соседки. Баба Мира, кстати, извинилась за свои слова насчет жалобы в ЖЭК, и мы помирились». «О чем задумались?» — интересуется Борис. «Об утехах», — брякаю в ответ. Мужик приободряется. «Господи, он что, подумал, что ему что-то светит со мной?» «Знаете, я тоже о них постоянно думаю». Признается он. «Разрешите оплатить ваш счет. Борис прытко перехватывает папочку, которую принес мне официант. Открывает ее, вкладывает деньги за курицу и отдает обратно. И глазом моргнуть не успела, как он поставил меня в неловкое положение. Теперь я должна ему деньги. Сказать ему, что за окорочок не трахаюсь, а только за ремонт стиральной машины. Шучу, просто воспоминания накатили. Пойдемте. Сгибает руку в локте, предлагая в нее зацепиться. Борис, спасибо, конечно, но это лишнее. Я просто провожу вас. Таня, а вы верите в любовь с первого взгляда? Вспоминаю сидящего на лавочке бомжа с голодными глазами и отвечаю: «Нет». «А со второго?» Вспоминаю Лёшика, вошедшего на мою кухню в одном полотенце, краснею и отвечаю: «Верю». «Отлично. Значит, есть шанс, что вы посмотрите на меня второй раз, и ваше сердце дрогнет». «Пока только я дрожу от отвращения к незнакомцу. Вот же пристал, а?» Если не отвяжется, позвоню в свою квартиру и попрошу Ритку спровадить Бориса. Однако возле подъезда мужчина вручает мне свой номер телефона, берет с меня обещание, что я ему позвоню, и откланивается. Я решаю позвонить в свою квартиру, но никто не открывает. Звоню Ритуле, абонент недоступен. Прекрасно. Придется ночевать у соседки. Решительно звоню бабе Мире в дверь, и она открывает в ночнушке. «Простите, если разбудила», — говорю ей. «А, Танечка, ты за цветами и тортиком? Сейчас-сейчас, проходи». В полнейшем недоумении вхожу в квартиру, пропахшую волокордином. Баба Мира достает из ведерка с водой огромный букетище и вручает мне. «А это от кого?» — обалдеваю. «Приходил жених к тебе, красавец». «Кто?» — сердце бешено стучит. «Биолог Андрей». «Кто?» Перед глазами встает учитель биологии Андрей Павлович Муравьев, который уволился из школы еще в прошлом году. Собственно, скелеты и назвали Андреем злые ученики, которые увидели поразительное сходство между экспонатом и Муравьёвым. Андрей Павлович чрезмерно худ, с проплешиной на голове и впалыми глазами. Где же баба Мира увидела красавца? Я, конечно, понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, но все же. И почему же Муравьёв вспомнил обо мне сейчас, спустя год? Андреем назвался, а еще он Алексею привет передал. Лёше? Ахаю. Да, твоему тайному. Ну, ты поняла. Не буду произносить вслух, чтобы тебя не расстраивать. Соседка делает скорбное лицо. Так она все знает, что Алексей — моя тайная тайна, и напоминание о нем меня расстраивает. Но почему Андрей Павлович передал ему привет? Откуда он знает? Они как-то связаны между собой? Ух, сколько вопросов. Пожалуй, стоит в следующий раз подойти к Лёшику и дать ему пощёчину. Уверена, что он втянул меня в какой-то гадкий спор. Тётя Мира, можно я у вас посижу немного? Конечно, Танечка. Пойдем торт есть и чай пить. Посплетничаем немного. Андрея твоего обсудим. Думаю, к такому мужчине стоит присмотреться. Ты одна, одинёшенька, разве это дело? Хватит уже бывшего ждать. Не вернется он. Да не жду я никого, особенно Пашку. Пусть сидит там, где сидит. Не нужен он мне больше. Тортик оказался небольшим, но очень вкусным. Жаль, у меня в желудке осталось так мало места, все курочка заняла, а то бы я съела побольше, чем полкусочка. А я видела, что тебя провожал какой-то странный. Вам бы в ФСБ работать? Не серчай, мне старой и одинокой просто скучно. Не повторяй моих ошибок, выходи замуж за любого, кто возьмет. Спасибо за наставление, но мне хочется по любви. Снова набираю Риткин номер. Недоступно. Чёрт. Не хочу ночевать у соседки, у нее слишком сильно пахнет лекарствами. Я словно в больнице нахожусь, которые ненавижу с детства. Я была слабым ребенком и часто лежала в них. «Да где же эта Ритка, паразитка?» — восклицаю в сердцах. «Танюш, так она это... с Андреем твоим уехала». «Зачем Рите понадобился Андрей Петрович? Она всегда над ним посмеивалась, а он, конечно, был не прочь за ней приударить. Неужели Вадим не смог справиться с задачей, что она решила продолжить отрыв с биологом? Ну что за неразборчивость?» «Вот тебе и подружка. Увела жениха», — качает головой старушка. «Ты поосторожней с ней». «Да какого жениха?» — отмахиваюсь. «Бывший коллега». «Так, у меня где-то был номер Муравьёва. Сейчас ему позвоню и выясню, где их носит. А еще обязательно спрошу, откуда он знает об Алексее».